Во имя Бога великого во сердца свои и воссоединяясь с миром Его благодатным, имя Бога живого, всеславного и вселюбящего Отче, милосердного и благого, рождающего и животворящего устами и сердцами нежного. Yeah.